Глава 12. Единственная в мире лампа без тени. «Впрочем, что это я тебя держу?» — улыбнулся Александр Иванович, взглянув на часы. «Да и пора уже». «Нет, Александр Иванович, вы меня не держите, наоборот». Тут Саня набрался смелости. Он давно хотел попросить об этом Александра Ивановича, но не решался. А другого шанса может уже не быть. «Александр Иванович, покажите мне операционную», — выпалил Саня. «Ну это наглёшь», — развел руками доктор. Саня опустил голову. Видимо, и правда перебор. «Ладно», — смилостивился Александр Иванович. «Пойдем, только с порога». Они поднялись на лифте на 5-й этаж. Именно там и находилась операционная. Александр Иванович толкнул заветную дверь и щелкнул выключателем. Перед операционной располагалась отдельная комната. Белые кафельные стены. Раковины для мытья рук. «Это предоперационная. Тут мы руки моем. У хирурга должны быть чистые руки, чтоб не занести в рану инфекцию. Ну и мысли тоже должны быть чистыми», — улыбнулся доктор. «Здесь и помолиться можно, хотя бы про себя. А вот дальше...» Дальше, озаренная светом, располагалась сама операционная. Такая сияющая и таинственная. Особый запах. Операционный стол. Аппаратура. «Лампу видишь?» Над операционным столом висело большое круглое приспособление с чуть вогнутой поверхностью, в которое вмонтировано много небольших, тоже круглых, источников света. Александр Иванович включил лампу. Она ярко засияла. «Лампа называется бестеневая», — сказал доктор. «Она так устроена, что не дает теней, чтобы операционная рана была хорошо освещена со всех сторон». «Бестеневая. Так не бывает». «Бывает, но только в хирургии». «Здорово». «Да», — подтвердил Александр Иванович. «Согласен». В это время раздался звонок мобильного. Доктор вынул телефон из кармана. «Да. Понял. Иду», и пояснил Саня. «Больной поступил. Пора. Пойдем, тезка». Выключатель щелкнул, лампа погасла. Саня вздохнул. Что-то такое огромное переполняло сердце Сани. «Александр Иванович!» Саня хотел сказать доктору, что ему очень-очень хочется стать врачом, стать таким, как Александр Иванович, знающим, добрым, решительным. Лечить людей, спасать их от страданий, от болезней и даже от смерти. Александр Иванович понял Саню и остановил его движением руки. «Не надо, Саня, не говори ничего. Жизнь длинная, еще многое может произойти с тобой». «Нет, я решил». «Вот и отлично. Иди в палату. Там, наверное, медсестра уже с уколами приходила и тебя не нашла. Сейчас тревогу объявит, мне будет звонить, а потом в МЧС». Александр Иванович улыбнулся и подмигнул Сане. И вдруг Саня, сам не зная, как это получилось, шагнул к Александру Ивановичу и обнял его, а доктор обнял Саню. Крепко, как брата.